мимо стремнистых утесов, в открытое море успешно выплыл корабль мой. Другие же все невозвратно погибли. Далее поплыли мы в сокрушении великом о милых мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти. Мы напоследок достигли до острова Эй, издавна сладкоречивые, светлокудрявая там обитает дева Цирцея, богиня, сестра казнодея Ээта. Был их родителем Гелиос, бог, озаряющий смертных. Мать же была их, прекрасная дочь океанова Перса. К брегу крутому пристав с кораблем, потаенно вошли мы в тихую пристань. Дорогу нам бог указал благосклонный. На берег вышед, на нем мы остались 2 дня и 2 ночи, в силах своих изнуренные, с тяжкой печалью сердца. Третий нам день привела светозарно-кудрявая Эос. Взявши копье и двуострый свой меч опоясав, пошел я с места, где был наш корабль, на утесистый берег, чтоб сведать, где мы, не встречу ли людей, не послышится ли чей-нибудь голос. Став на вершине утеса, я взором окинул окрестность. Дым от земли путеносный, вдали восходящий, увидел я за широко разросшимся лесом в жилище Цирцеи. Долго рассудком и сердцем колеблясь, не знал я, идти ли к месту тому мне, где дым от земли подымался багровый. Дело обдумав, уверился я, наконец, что удобней было сначала на брег, где стоял наш корабль, возвратиться, там отобедать с людьми и надежнейших, выбрав, отправить их за вестями. Когда ж к кораблю своему подходил я, сжалился благостный бог надо мной одиноким, навстречу мне он оленя богато-рогатого тучного выслал. Пажить лесную покинув, к студеной реке с несказанной жаждой бежал он, измученный зноем полдневного солнца. Меткое бросив копье, поразил я бегущего зверя в спину, ее проколовши насквозь, острием на другой бок вышло копье. Застонав, он упал, и душа отлетела.